Глава 1005. Опасность. Илунзе отвлек на себя внимание двух воинов бессмертных. Другой же брат Исянзы бросился на перерез рвущимся к белому туману другим воинам. Взмахнув рукавами, культиватор призвал огромных размеров призрачную руку. Подхватив одного из воинов, рука резко потащила его к себе. Таким образом, двое братьев теперь сражались с тремя воинами бессмертных. Но остался последний воин. Еще секунда, и он проникнет в облака белого тумана. Однако стоящий невдалеке Фу Фанзы грозно сверкнул глазами и взмахнул правой рукой, отчего воин задрожал и немедленно отступил. Теперь могучий культиватор сражался уже сразу с четырьмя противниками. Воины бессмертных обладали чрезвычайно сильными телами, однако спутникам Ван Линя сражаться с ними было совсем нетрудно. Смотрящий на все это, Ван Линь вдруг осознал, как повезло ему тогда, ведь если бы ему не пришлось бежать из земель демонического духа, он бы на чистом упрямстве снял наложенный на обитель ограничения и попал бы сюда, и было бы неважно, цветы духов или же бессмертные воины. С тогдашним уровнем культивации Ван Линь ничего не смог бы противопоставить ни тем, ни другим. Сохраняя невозмутимое выражение лица, Ван Линь двинулся в сторону окруженного четырьмя павильонами огромного дворца. Однако, еще толком не приблизившись, Ван Линь ощутил, как вокруг начали происходить странные метаморфозы. Четыре павильона начали стремительно менять свой внешний вид, становясь призрачными и теряя свою плотность и цвет. Через мгновение на месте здания остались их иллюзии. Призрачные павильоны вспыхнули ярким светом. Лучи, сливаясь друг с другом, образовали нечто отдаленно напоминающее черепаший панцирь. Защитный световой экран накрыл дворец, и издалека и в самом деле казалось, что здание было накрыто светящимся панцирем огромных размеров. Одновременно с этим вверх застроились четыре потока зеленого дыма, которые через мгновение превратились в четырех облаченных в зеленые балахоны старцев. Ван Линь спокойным взором смерил появившихся стариков, определив, что уровень культивации каждого из них находится примерно между начальной и средней степенями понимания границ тьмы. Старцы манерами и внешним видом напоминали бессмертных. С их появлением пространство вокруг оказалось заполненным потоками ци бессмертных. Один из них с длинными развивающимися седыми волосами гневно взглянул на Ван Линя и крикнул: «Как смеет холоп из низшего мира вламываться в священный обитель? Ты поплатишься смертью!» Сказав так, старик даже не дал Ван Линю возможность что-то объяснить. Вместо этого он просто вскинул руку вверх, и потоки ци, разлитые по округе, со свистом устремились в его ладонь, создав там нечто наподобие воронки. Через мгновение воронка рассеялась, однако вдруг раздался оглушительный звериный рык, и из закрывающейся воронки выпрыгнул огромных размеров монстр. Это была большая, полностью черная обезьяна, в высоту достигавшая нескольких джанов. Обезьяньи лапы были довольно длинными и опускались много ниже колен. Едва появившаяся обезьяна тут же оттолкнулась ногами и с силой прыгнула прямо на Ван Линя. Однако тень обеспокоенности пробежала по недовольному лицу старика, и он поспешно взмахнул рукой. Появился поток бушующего зеленого света, и вслед за обезьяной устремился на Ван Линя. Другой старик вскинул правую руку вверх. Пространство вокруг наполнили порывы сильнейшего ветра. В воздухе закрутились песок и мелкий гравий, которые через пару мгновений слились друг с другом, образовав огромную змею, длина которой превышала, пожалуй, сотню джанов. Страшно разинув пасть, змея поспешно поползла к Ван Линю. Третий старик вытянул руки в стороны, и его тело объяло облако зеленого тумана. Потоки ци, наполнявшие обитель бессмертных, слились воедино и превратились в высокую статую. Зарычав, колдовское творение двинулось на Ван Линя. Последний, четвертый старик, сверкнув глазами, вскинул руки вверх и крикнул: «Священная гора бессмертных!» После слов старика сверху донесся протяжный оглушительный гул. Высоко вверху появилась колоссальных размеров горная вершина, и всей своей массой устремилась вниз, чтобы расплющить Ван Линя. В одно мгновение старики применили свои сильнейшие техники бессмертных, ловко соединив их одну с другой, и от этого всего веяло смертельной опасностью. Ван Линь сверкнул глазами, но отступать не стал. Когда обезьяна оказалась достаточно близко, Ван Линь сжал правую руку в кулак и резко ударил. Раздался оглушительный грохот. В момент столкновения с обезьяной Ван Линь со всей силы опустил свой кулак на грудь чудовища. Страшно заревев от боли, обезьяна бросилась на утёк. Пролетев два или три шага, монстр распался на части. Не останавливаясь на этом, Ван Линь взмыл высоко в воздух и вскинул правую руку вверх, крикнув: «Долг ребенка перед матерью!» В следующий миг на правом запястье Ван Линя вспыхнул черным светом нарисованный звериный череп. Еще через секунду картинка отделилась от руки и начала увеличиваться в размерах, пока не превратилась в огромный пушащий злобой череп чудовища. Глаза на этом черепе вспыхнули черным огнем. В один миг аура ненависти наполнила окружающее пространство. Статуя, призванная стариками, вдруг замерла на полпути и вспыхнула серым светом. Однако огромная и мерзко воняющая змея, хищно разевая свою пасть, ринулась на Ван Линя. Глаза культиватора холодно сверкнули, и он хлопнул по сумке, коротко сказав: 27 мечей!» Один за другим сияющие золотом мечи начали вылезать из сумки. Закрутившись вокруг Ван Линя, они создали нечто вроде сети, и эта конструкция из мечей устремилась вперед на огромную змею. Загремел непрекращающийся грохот. Плотным кольцом мечи окружили змею и начали нещадно ее колоть, отчего огромный монстр пронзительно визжал. Тем временем горная вершина прошла сквозь белое облако и с удвоенной скоростью ринулась на Ван Линя. Сохраняя невозмутимость, Ван Линь открыл рот и исторг из себя печать запечатывания бессмертных, одновременно служившую адом с 18 уровнями. Появившись, печать моментально разрослась до огромных размеров и помчалась навстречу горе. С грохотом они столкнулись. Пользуясь выигранным временем, Ван Линь яростно сверкнул глазами и низким голосом возвестил: «Зов ветра!» В следующий миг мир вокруг изменил свои оттенки. Потоки черного вихря вырвались из правой руки Ван Линя. Четыре черных дракона закружились, наполняя обитель бессмертных черным ветром. С ревом разевая пасти, чудовища ринулись на врага. Старик, призывавший обезьяну, перекосился в гримасе. Внимательно вглядевшись в драконов, он произнес: «Техник и байфаня!» Не раздумывая, старик бросился бежать. Однако через несколько мгновений один из драконов настиг его и единым махом проглотил. Остальные старики, кроме того, что призвал горную вершину, тоже не смогли спастись от зубов разъяренных драконов и были ими сожраны. Все это произошло очень быстро. Последний старик оказался проворнее остальных. В один миг он достиг светового защитного экрана и забормотал чрезвычайно сложное заклинание. Потоки света, словно струи воды, ударили в него и начали быстро впитываться. Глядя, как стремительно растет в силе аура старика, Ван Линь никак не мог позволить ему продолжить это делать. Подняв правую руку, он проговорил: «Блокировка!» На лице старика отразилось непонимание. Он вдруг почувствовал, как его тело оплетает множество невидимых нитей, не давая ему пошевелиться. «Техника блокировки тела!» Подавленно пробормотал он. На лице старика появилось странное выражение. Он пытался сказать что-то еще, однако в следующий миг черный дракон настиг его и тут же проглотил. Ван Линь хорошо разглядел предсмертное выражение старика, и оно почему-то взволновало его. Не раздумывая долго, Ван Линь быстро подошел к сияющему защитному барьеру. Ван Линь сжал правую ладонь в кулак, и тут же появилась иллюзорная рука древнего бога и протянулась к сияющему барьеру. Раздался оглушительный грохот, и сама обитель зашла в землетрясении. На земле одна за другой начали открываться крупные трещины, однако сам напоминающий черепаший панцирь световой барьер, ярко вспыхнув, остался невредим. Тем временем Фу Фанзы и остальные спутники Ван Линя уже разобрались с воинами бессмертных. Облако белого тумана стремительно начало уменьшаться в размерах, и вот из него вышла мертвая женщина, лицо ее было красным. После того, как она впитала в себя яд цветов, женщине, кажется, произошли некие весьма любопытные перемены. «Раскройте эту формацию!» — приказал Ван Линь. Фу Фэнзи и другие культиваторы не стали ничего говорить, а дружно взялись и начали применять свои способности. Техники одна за другой опускались на поверхность светового экрана. Световой экран вновь вспыхнул, а земля затряслась, каменный мост затрещал, а через секунду рухнул вниз. Однако световой барьер не погас, он лишь чуточку потускнел, но остался на своем прежнем месте. Ван Линь нахмурил брови, уровень силы этого защитного барьера превзошел все его ожидания. Неважно, ударили кулаком древнего бога или совместные попытки его спутников, ничем не получилось проломить эту защиту. Интересно, а если такие же защитные экраны в обителях, куда отправились Тянь Юэнзи, Линь Тяньхоу и остальные? Если есть, то как они их обошли? Думал Ван Линь, разглядывая барьер. Данной проблемой был озабочен не только Ван Линь. Все его спутники в волнении смотрели на световой барьер. Когда на нем скрестились взгляды Ван Линь и других, барьер вновь вспыхнул, а составляющие его световые лучи начали расходиться в стороны, открывая взгляду скрывающийся внутри дворец. Сам дворец выглядел мрачной и темной громадой, ничего конкретного нельзя было разглядеть. Внезапно изнутри раздались звуки человеческих шагов, и в наступившей тишине они звучали очень четко. Звуки шагов как будто были наполнены удивительной силой, достигая человеческого слуха, шаги по своей частоте совпадали с сердечным ритмом. Каждый шаг — один удар сердца. Фуфэнзи изменился в лице. Потоки изначальной силы забурлили в его теле, наполняя его. Лишь после этого культиватору удалось разорвать ритм своего сердца с шагами. Братья Чэньдао и Большеголовые из-за недостаточно высокого уровня культивации не могли так сделать, и их лица все сильнее бледнели, покуда шаги становились все ближе. Лишь мертвая женщина не ощущала на себе никакого воздействия, она и так была уже мертвой, и у нее не было сердцебиения, потому сила шагов не оказала на нее никакого эффекта. Выражение лица Ван Линь начало постепенно мрачнеть, однако его физическое тело древнего бога пока выдерживало это психологическое воздействие. Тем временем шаги все приближались, казалось, они начались в самом глубоком месте дворца, и вот уже подходили к выходу. Лица братьев Чэньдао смертельно побледнели, Большеголовому приходилось еще хуже, на его лице сами по себе вздулись вены. Из спутников Ван Линя самый низкий уровень культивации был у Лэй Цзы. Не в силах противостоять напору, он отступил назад на несколько шагов, однако и здесь он почувствовал, что не справляется. Низко зарычав, Лэй Цзы начал увеличиваться в размерах, когда его рост достиг 10 джанов, стало немного легче. Шаги теперь звучали около самого входа, и вдруг из двери показался человеческий силуэт, а он был совершенно белый. Взгляд этого человека через световой барьер крепко вцепился в Ван Линя. Чувство опасности, которое так долго не появлялось в жизни Ван Линя, разом охватило все его сознание, и он ощутил, как встают дыбом волосы на голове.